Глава 20. После завершения поминальной службы выжившие с Титаника собрались в салоне первого класса. Мэй и Селеста молча стояли вместе с другими потрясенными пассажирками и членами экипажа. Ходил слушок, что несколько спасенных умерли уже здесь, на борту Карпатии, и будут похоронены во второй половине дня. Селеста, ничего не выяснившая о своей компаньонке, еще раз отправилась к старшему стюарду узнать насчет миссис Грант. Ей сообщили хорошие новости. Старая леди жива, хоть и пострадала от нервного шока. Сейчас она находится в судовом госпитале. Селеста хотела немедленно навестить миссис Грант, но ей сказали, что та спит под воздействием успокоительного лекарства. Тогда Селеста забрала из прачечной одежки Эллы, а еще ей досталось симпатичное платье одной из пассажирок Карпатии, очень добротное, из тонкой мягкой шерсти с отрезным лифом и выточками. Платье сидело на ней как влитое, и Селеста охотно надела его вместо своего траурного наряда, который обработали паром и выгладили. Женская интуиция подсказывала Селесте, что Мэй, только что ставшая вдовой, предпочтет черный цвет более ярким, поэтому сухое и теплое траурное платье можно и нужно отдать ей. Селеста поднесла к лицу детскую одежду и вдохнула запах свежевыстиранного белья. И как только серая мышка Мэй произвела на свет такую красавицу, Селеста мечтала о втором ребенке, однако Гровер был непреклонен. Один ребенок, сын и наследник, в семье уже есть, и этого вполне достаточно. Жизнь в Акроне казалась ей далекой-далекой. Она вспомнила званый ужин в Лондоне, на котором познакомилась с мужем. Ужин в честь гостей из Америки, священников англиканской церкви, давал ее дед, епископ в отставке. Гровер тогда приехал в Англию по делам от компании Diamond Rubber и на ужин пришел с приятелем. Он моментально вскружил голову Селесте цветами и подарками, и не успела она моргнуть глазом, как уже направлялась в свое первое путешествие в Нью-Йорк с обручальным кольцом на пальце. Все это было так давно. В любом браке супругам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Однако в случае Селесты этот период затянулся. Она и Гровер оказались совершенно разными людьми. И утешение она нашла только в сыне. Родди стал настоящим лучиком счастья. Надо бы послать домой телеграмму, сообщить, что с ней все в порядке, подумала Селеста. Но поймет ли Гровер, через что ей пришлось пройти? Крики тонущих в ледяной воде будут преследовать ее до конца дней. Перед глазами Селесты вновь стала картина кораблекрушения. Разве может жизнь течь прежним руслом после такого? Проходя через столовую, она заметила группу женщин в мехах и шотландских шалях. Женщины сидели на полу кружком и слушали высокую статную даму. «Итак, леди», — вещала дама, — «сидеть сложа руки нельзя. Прежде чем сойти с этого судна, мы обязаны сформировать комитет и принять резолюции. Катастрофа Титаника потрясет мир. Виновные должны быть наказаны. Вы видели этих несчастных, раздетых до нитки, без единого гроша в кармане? Кто позаботится о них? Куда им идти, когда судно причалит в Нью-Йорке, если мы сейчас не возьмемся за дело? Миссис Браун, за судьбу этих людей отвечаем не мы, а компания White Star Line, возразила женщина, стоявшая рядом. Дородная дама покачала головой и воздела палец кверху. Америка может сделать человека и богатым, и нищим. Мне повезло, мой муж нашел золотую жилу. Но одно я знаю точно. Не крикнешь во все горло, ничего не добьешься. Селеста подошла ближе. Женщина, которую назвали миссис Браун, была вне себя от негодования. Высказанные ею слова полностью совпадали с мнением Селесты. К собственному удивлению, она вдруг тоже решилась подать голос. «Вы совершенно правы. Я была в одной из шлюпок и видела, как моряки вытащили из воды несчастную молодую женщину. Она потеряла все – мужа, билеты, деньги. Хвала Господу, ее ребенка спасли. Однако теперь она полностью обездолена». Миссис Браун с улыбкой повернулась к новой союзнице. «Вот видите? Какие жаркие слова! Присоединяйтесь, сестра! Нам нужны женщины, чей голос будет услышан. Кто, кроме нас, выразит благодарность капитану Рострону и экипажу Карпатии? Кто, если не мы, проконтролирует, чтобы переселенцам возместили ущерб? В первое время после схода на берег будет царить хаос. Пока что желающих помочь много, но когда бедолаги покинут порт и рассеются, нужно, чтобы кто-то проследил за их судьбой и убедился, что им оказана вся возможная поддержка». «Маргарет, дорогая, не слишком ли поспешно брать на себя подобное обязательство? Наверняка этим займется правительство», — произнесла пассажирка первого класса в лисьем манто. «Этель, правительство, извините за выражение, сборище дураков. Испокон веков попечения – дело женщин. Наша задача сделать так, чтобы катастрофа не стала причиной нищеты, чтобы дети пострадавших получили образование. Сколько семей и богатых, и бедных осталось без кормильца? Скольких детей осиротил Титаник? Кто похоронит тела бедняков? Тут не обойтись без женского милосердия и сострадания. Благотворительность зачастую бывает сухой, равнодушной. Я пущу по кругу лист бумаги. Будьте добры, напишите ваши имена, адреса и объем помощи, которую вы готовы оказать жертвам трагедии. Некоторые из нас тоже лишились всего, что имели, — всхлипнула какая-то женщина. Знаю, сестра, знаю. Однако наш добрый Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Нужно создать крепкую организацию сейчас, прежде чем мы разъедемся во все концы нашей необъятной страны. Несите весть, сестры. Рассказывайте о том, чему были свидетелями, и собирайте средства. Делать что-то лучше, нежели сидеть и ронять слезы в кофе. Селеста, заразившаяся энтузиазмом Маргарет Браун, от души зааплодировала. Она просто не могла оставаться в стороне после того, как своими глазами видела, какой непоправимый урон нанесла катастрофа тем, кого подняли на борт Карпатии. Многие до сих пор пребывали в шоке и бродили по палубе как привидения. Разве смогут они отстоять свои права? Когда импровизированное собрание закончилось, миссис Браун, сияя улыбкой, приблизилась к Селесте. «А вы куда направляетесь, сестра?» «Домой, в Акрон, Огайо. Мне понравилась ваша речь. Я тоже хочу быть полезной», — сказала Селеста. «Насколько мне известно, несколько бедняжек, чьи мужья утонули, намерены ехать в Рабертаун. Среди жертв также Уолтер Дуглас, владелец знаменитой компании Quaker Oats. Его жена здесь. Вы с ней не знакомы?» Миссис Браун указала на женщину, тихо плакавшую в уголке. «Она еще не оправилась от потрясения, но, надеюсь, скоро возьмет себя в руки. Знаете, нужно обязательно поблагодарить экипаж, причем не формальным письмом, а подлинным знаком признательности». «Может быть, медаль?» — предложила Селеста. «Отлично! Мы отчеканим медали и наградим каждого члена экипажа на особой церемонии. Не сейчас, конечно. Я займусь этим. Поможете?» Взгляд, которым Маргарет Браун буравила Селесту, не допускал возражений. «Но я живу в Огайо», — растерялась Селеста. «Ну и что? А я вообще на Западе. Есть поезда. Перед тем, как сойти с судна, мы устроим еще одно собрание. Добро пожаловать, дорогая. Вас зовут «Миссис Гровер Паркс». «Нет-нет. Как ваше имя? В моей команде все называют друг друга только по именам». «Селестина Роза». «Селеста». Она замялась, опасаясь быть втянутой во что-то серьезное. «Ах, какое восхитительное, неземное имя!» — заквохтала Маргарет Браун. Примечание. «Селестина», «Селеста», латинский, буквально «небесная». Конец примечания. Она взяла Селесту под руку и повела по комнате, время от времени приветственно кивая другим дамам. «Вы англичанка. Тут немало ваших соотечественниц. Посмотрим, удастся ли вам припереть их к стенке и добиться согласия участвовать в нашем деле. Если откажутся помогать, постарайтесь выудить у них денежное пожертвование или хотя бы адрес, где мы сможем найти их позже». Селеста вздохнула, глядя на эту невероятно напористую женщину, которая решительным шагом двинулась к группе пассажирок первого класса во главе с миссис Астор. Маргарет Браун просто излучала уверенность. «Если бы она хоть немного походила на миссис Браун, — размышляла Селеста, — если бы ей не казалось, что за годы супружества Гровер своими нападками уничтожил ее индивидуальность до последней клеточки, он бы с первого взгляда определил Маргарет Браун как докучливую благотворительницу, которая повсюду сует свой нос, у которой больше денег, чем ума. Что ж, он бы жестоко ошибся. Миссис Браун из тех людей, что всегда доводят дело до конца. И несмотря ни на что, Селеста встанет под ее знамена в надежде, что сможет отчасти впитать эту энергию и неколебимую уверенность».